Вперед в прошлое 11. Глава 1. Кот из дома, мыши в пляс. На таймере застыли цифры, которые я запомнил с прошлого раза. 14.04.2032. За прошедшие несколько недель я не сделал ничего значимого, что могло бы подвинуть время вперед, но и плохого ничего не сделал. Или совокупность дел, на которые я не обратил внимания, дала результат. Но какой, минус или плюс, этот город я не узнал. Обычный парк с детскими площадками и поржавевшими тренажерами, березы, сосны, ивы. Судя по растительности, средняя полоса России. Возможно, какой-то подмосковный городок, где я или не бывал никогда, или он мне попросту не запомнился. Пасмурный апрельский день, но асфальт сухой, и достаточно тепло для истосковавшихся по поездкам велосипедистам, едущим по велодорожке сплошным потоком. А еще появились бегуны в наушниках, и девушки сменили длинные пуховики на колготки и мини. Вербы распушили почки, на столбах заливались скворцы, прошли сбившиеся в стайку мамаши с колясками. Песня скворца разбередила душу, нахлынула тоска по весне, по набухшим почкам, сирени, тюльпанам и макам. Вдвойне обидно будет, если под такой аккомпанемент начнется обратный отсчет. Кулаки сжались сами собой. Картинка замерла, а потом две улыбчивые девушки в обтягивающих спортивных костюмах побежали назад, будто при обратной перемотке, мамаши тоже резво попятились. Цифры начали сменять друг друга. В минус, черт вас дери, накатила злость, захотелось орать. Почему из-за мысли уйти на домашнее обучение? Мне нужно безвылазно сидеть в школе, как на сетке, на яйцах. Отвернулся, яйца протухли, но это ведь даже не намерение, а просто мысль. Где я просчитался? Экран то вспыхивал, то чернел. С бешеной скоростью сменялись дни и ночи. Черт, и как ведь далеко мотает. Почему? Что я сделал не так? Инверсионный след, взрыв. На таймере застыли цифры. 01.09.2031. Больше чем на полгода назад отмотало, накатило отчаяние, затарахтел будильник, затанцевал возле телевизора на коротких ножках, и я сел в кровати. Боря застонал и положил на него руку, заставив замолчать. За окнами было темно, будто еще ночь, только бормотание отчима из кухни говорило, что уже утро. Пока Боря ползал по комнате, я сидел неподвижно, пытался найти свой просчет. Не стоило спасать Андрюшу, не надо было заниматься бартером. Если так, почему последствия наступили сегодня, а не в среду или вторник? Или мне нельзя думать об обогащении, нужно уйти в скит и там безвылазно молиться? Но так я никому не помогу. В чем же дело, кто ответит? Было жутко обидно за себя. Неужели моя жизнь вообще мне не принадлежит? За любую человеческую слабость придется платить кровью реальности. Не влюбиться, не расслабиться. Только отвернулся, бабах, на тебе. В отличие от меня, погруженного в черную меланхолию, у домочадцев было отличное настроение. Наташка, которая заночевала у нас, щебетала с мамой. Отчим читал «Коммерсант», который я выписал, как только открылась почта после урагана. Увидев, что я вошел на кухню, он потряс газетой и вынес вердикт. Половина непонятного. Биржи какие-то. Зачем это нам? Тебе зачем? За что ты эту газету так любишь? Помимо непонятного, там много полезного, сказал я, забирая газету. Например, вот, стоит ли инвестировать в сельское хозяйство, и по приватизируемым предприятиям интересные прогнозы. Они не всегда точны, но прислушаться можно. Инвестор, проворчал отчим, ты шо, завод покупать собрался? Завод не собираюсь, а вот некоторые акции купил, например, винзавода, и не отказался бы еще штук от 20, готов поднять цену, вместо 11, 15 тысяч рублей за штуку. Я посмотрел на маму, условия те же, можешь предложить людям 13 тысяч, разницу положишь в карман. Отчиму, который ворочает сотнями тысяч, я такую мелочь предлагать не стал. На пару минут я увлекся беседой, но внутренний голос проворчал, что мне нельзя таким заниматься, о душе думать надо. И я молча сел за стол, благодарно кивнул маме за чай и бутерброды с сыром и колбасой. Раньше кусочки чуть ли не просвечивались, теперь же были толстыми, мама перестала экономить на деликатесах. Отчим поделился планами. Я сегодня поеду на разведку по колхозам, узнаю, где растет картошка, рис, гречка и, может, что еще интересное. Попытаюсь договориться с начальниками, и со следующей недели начну торговать, ну, чтобы товар был разный, не одна мука. Сверкая глазами, мама заглядывала ему в рот. Снова посетило ощущение, что отчим скоро меня подвинет, и придется мне с ним конкурировать. Но каналья не подвинул же, или просто ему это невыгодно, потому что у него нет доступа к запчастям, да и денег столько, сколько у меня, нет. Ну почему в такие моменты кажется, что весь мир на меня ополчился? Каналья не предаст, и отчим не должен, мы же одна семья, людям можно доверять. Желаю удачи, проговорил я, почти физически чувствуя, как отваливается мой бизнес, а ручеек денег утекает в карман отчиму. Все так же, пребывая в черной меланхолии, я вернулся в зал, застелил постель, куда Боря принес и свое белье, собрал рюкзак перед походом в школу, заглянул во внутренний карман, где лежали деньги, посмотрел на пузатый будильник, который я долго хочу заменить, да все забываю, и вдруг стало его безумно жаль, как часть эпохи, которая скоро оставит только воспоминания, причем не самые хорошие, как выживали, как вскрывали упаковки, чтобы вылизать остатки крутого майонеза, и учились тонко резать колбасу. Повернутый полубоком, будильник будто махал мне ключиком. Через 30 лет мои ровесники будут думать, что фразу «завести будильник» не следует понимать буквально, а ведь его и правда заводили, ключом, а не набирая нужные цифры в смартфоне. Так что пусть живет старичок, никому его не отдам и сохраню для потомков. Думаю, этой жизнью я сумею распорядиться правильно, у меня будет настоящая семья, любимая женщина, я смогу видеть, как взрослеют мои дети. Помня об угрожающей нам опасности, мы вышли из дома втроем. Я, Наташка, Борис. День выдался по-весеннему теплым и обещал быть солнечным, но сестра все равно надела модные зимние сапоги, что я привез из Москвы, теперь не с джинсами, а с колготками. Настроение у нее было отличным, она безумолку щебетала, сыпала остротами и анекдотами, явно взрослыми, которые ей рассказал возрастной жених, а я не спускал глаз с двух силуэтов, стоящих у поворота к платану, возле фонаря, где я огреб весной от гопников. В рюкзаке лежала цепь, хотелось побыстрее намотать ее на руку, но я понимал, что рано. Вдруг это просто местные забулдыги, утром на нас вряд ли нападут. ГПТ, тоже люди, большая часть из них учится в ПТУ и сейчас на занятиях. К тому же кому захочется драться с утра, догадки подтвердились. Возле фонаря стояли местные олигофрен Фафа, к которому в гости приезжал дружок Вова. Фафа был длинным, сутулым, узкоплечим, со скошенным вечно слюнявым подбородком и зубами в растопырку. Вова обладал интеллектом 8-летнего ребенка и телом 50-летнего обрюзгшего забулдыги. Ну вот, теперь во всех буду видеть врагов. Вместе встречи возле Шелковицы уже стояли Димоны, Рамиль и Памфилов, которые обычно приезжали, когда все уже собирались. Мановара с ними не было, и это непорядок. Сказал же, чтобы поодиночке не ходили. Ему теперь одному придется добираться, или он просто заболел. Подойдя поближе, я заметил у Памфилова кровоподтек на скуле, а еще его левая рука болталась как-то странно. Ден отвел взгляд и закусил губу. «Рассказывай, Ден», — проговорил я чужим голосом, уже догадываясь, что услышу. Когда это случилось, Памфилов посмотрел виновато, сутулился, сжался, говоря своим видом: «Да, я накосячил, не бейте меня, пожалуйста». Обычно в таких ситуациях я жду, когда соберутся все, и только тогда делюсь новостями, сейчас же все знать хотелось безотлагательно, но Памфилов молчал, кусая губу. Огонь на себя вызвал Рамиль, он вел себя скорее нагло. «Короче, Мановар с металлюгами корешится», — проговорил он. «Они с разных районов, собираются возле памятника в Южном, ну, на пустыре, и их там дофига человек. Он мне показывал металлюг, суровые все прям такие. Так вот, он рассказал, что на нас, а значит, и на него, своего типа, заводская гопота наехала, да не просто рассказал, а с подробностями. Ну, металлюги подорвались и поехали на разборку в заводской район, вместе с Мановаром. Твою мать!» – процедил я, сжав кулаки и с трудом подавил желание дать раму за трещину. «И ты там был?» «Был», — ответил он, выпятив грудь. «Кажется, я нашел причину, по которой таймер открутился назад. Из-за этой разборки, которая будет иметь отдаленные очень печальные последствия, металлическое движение отживало последние годы. Это лет 10 назад парни в кожанках слыли напрочь отбитыми, и с ними рисковали связываться только такие же отморозки. Теперь же, судя по Егору, там нормальные парни и девчонки. Куда им конкурировать с гопотой, которая, как тараканы, многочисленно, вездесущая и адекватно времени, сейчас даже мода такая, что и не поймешь сразу, гопник перед тобой или нормальный человек. Идиоты, это все, что я мог сказать. Хотел разразиться гневной речью, но решил дождаться всех, обратился к Дену. И ты в это влез? Вместо ответа он виновато кивнул. Скосил глаза на приближающихся к нам Гаечку, Алису и Кабанова. С другой стороны шли Илья и Ян. И нафига? Вот объясни, нафига бросаться голой жо на танк? Воскликнул я. Так мы же не на танк. Виновато проблеял Ден. Мы хотели это. Он скосил глаза на Рамиля. Языка взять, допросить, узнать, откуда ветер дует. Допросили, узнали. Памфилов открыл рот, желая поделиться, как все было, но я вскинул руку, затыкая его. Потом расскажешь, для всех, что с Егором. В травме. Ребра поломаны, почки отбиты, зубы еще. Ден проводил взглядом прогрохотавший наконечную автобус. Тот, на котором они должны были приехать. «Кто в травме?» – спросил Кабанов, который не слышал начала истории. «Сейчас все соберутся, и наши герои все расскажут. Вам понравится». Рамиль гордо вскинул голову и прошипел. «Какой же ты, оказывается? Мы ради тебя рисковали, Егора поломали, Дина тоже». Я мотнул головой и зло улыбнулся, встретившись с ним взглядом. «А меня спросить, а посоветоваться?» Тем более я просил не лезть в это. Вы не ради меня это делали, а чтобы поприключаться и почувствовать себя героями. Почувствовали, что теперь будет, подумали. Рамиль сдался, опустил голову. Так-то лучше. Задолбал на прочность меня проверять. Эх, знали бы они об истинных последствиях. Во мне проснулся взрослый, который хотел убить малолетних дебилов. Ощущение было, будто я собирал сложнейшую конструкцию, а ребенок прибежал и все разрушил. К нам подошла Лихолетова, вдали остановился Карась, заинтересовавшийся нашей группой, и начал приближаться. Его только не хватало. «Рассказывай, Денис, у нас есть сколько минут?» – спросил я у Ильи. «7 до звонка», – ответил друг. «В 5 минут уложишься?» – Памфилов кивнул и начал. «Короче, поехали мы». С самого начала, поправил его я, не все в курсе. Он вздохнул, но послушался. «Короче, Манова рассказал металлистам, что на него наехали, и они поехали на разборки в заводской. Кто еще с ними был?» – спросил я с нажимом. «Я и Рамиль», – ответил Ден, скривившись. «Хотели отловить гопника?» – спросить. «Кто тебя, Паш, заказал?» Приехали на вокзал, углубились во дворы, нашли гоп-команду, трое их было. Нахлобучили, взяли их, а они не говорят ничего. Мы их, по морде, и так, и эдак, тишина. Я закрыл лицо рукой. «Вы их еще и пытали?» «Ну?» Ден покосился на Рамиля, жующего нижнюю губу и смотрящего из-под лобья. «Ясно», — кивнул я. Памфилов продолжил. «А потом вдруг они, ну, заводские, стали лезть, как тараканы, отовсюду, как будто и из-под земли тоже. Мы сперва отбивались, потом поняли, что надо уходить, и стали уходить, но они лезли и лезли, пытались не пустить к остановке. Потом кто-то вызвал ментов, они приехали. Прям много, штук 5, и давай всех хватать, и наших, и ихних. Капец», протянула Гаечка. «Ну весело. Давай угадаю, что было дальше», вкратчиво проговорил я. «Металлюк переловили, потому что они приметные, гопоты взяли меньше. Они рассеялись». Рамиль с Памфиловым синхронно кивнули. «Давайте теперь расскажу, что будет дальше». Я говорил по возможности спокойно, но все понурились и втянули головы в плечи. Все, кроме Ильи, который постучал по электронным наручным часам и сказал: «Народ, через 2 минуты звонок». «Значит, расскажу на ходу», не сдавался я и направился к дороге. Все собрались вокруг и шли, навострив уши. Чтобы друзья слышали меня, приходилось чуть ли не орать. Я чего просил не геройствовать, потому что проблема была локальной. Мы подошли к дороге, пропустили «Жигуль», перебежали ее, и я продолжил, глядя, как ожидающий в стороне Карась увязался за нами. То есть можно было вычислить заказчика, поговорить с ним и уладить проблему. Теперь она разрослась в более обширный конфликт, когда кровь за кровь, понимаете. Теперь не только каждый заводской отморозок, но и каждый житель этого района считает своим долгом охотиться на нас, понимаете. Теперь войну быстро не остановить. Соображайте, что вы наделали. Такие конфликты передаются из поколения в поколение, когда никто не помнит, за что ненавидит этого врага. Потому что ненависть уже традиция. Блин, буркнул Ден и почесал в затылке. И че теперь делать? Ходим тройками, а не поодиночке. Мы как раз пересекали школьный двор, когда прозвенел звонок на урок, и мы рванули на географию. Карина была добрая и лишь посмотрела на нас, опаздунов, с укоризной. Денчик рассыпался в извинениях, и она нас простила. А как не простить такую толпу? Раскладывая по парте учебные предметы, Илья шепнул: «Есть еще важное. Забыл вчера сказать. Мы поговорили с подозре. Каретников». Карина повысила голос, и Илья смолк, уронил: «Извините». Больше он не разговаривал, просто написал в конце своей тетради: «Поговорили с подозреваемыми, Зямой, Афоней, Инной. Никто не знает о покушении, и не похоже, что они врут. Подробности, на большой перемене. Вот, значит, как, кто-то беспредельничал, а кто-то в сыщиков играл. Что ж, послушаю сыщиков». Несмотря на плохие новости, на душе стало светлее, потому что нет моей вины в том, что таймер начал обратный отсчет. Просто мы в ответе за тех, кого приручили, что тоже как бы несправедливо, не могу же я их всех за руку водить. Большой перемены я не дождался, спросил Илью, как только прозвенел звонок с географии. И что, как вы Зяму нашли? Ощутив недобрый взгляд, я обернулся и увидел, что на меня с презрением смотрит Райко, что-то шепчущий Барановой. Он не дотягивался до ее уха и был вынужден встать на цыпочки. Илья посмотрел, куда и я, и сказал: «Кстати, с баронессой тоже говорили. Соберемся в столовой, там и услышишь из первых уст». Следующим уроком была литература. Как только я вошел в кабинет, где наш класс ждала Вера, я обо всем забыл. Будто солнце, тучи, она разогнала своей улыбкой дурные мысли. Казалось, что Вера улыбалась конкретно мне, аж сердце зачастило, и я покраснел. «Так, стоп, взрослый, помоги, а то отреагирую слишком бурно, как карась, и все заметят». Когда вошел Саник, все захохотали. Не просто красный, а алый. Он метнулся за свою парту на галерке. Особенно громко ржали Плям и Заславский. Начался урок с опроса по предыдущей теме. Верочка выборочно поднимала учеников, чтобы они рассказали выученное наизусть стихотворение Ахматовой о любви. Было стрёмно, что она выделит меня, спросит первым, но учительница начала с любимицы, юной поэтессы Александры Гайчук, которая поднялась и рассказала реквием с таким надрывом, что у Верочки аж слезы в глазах заблестели. Потом она вызвала Карася. Класс, заслушавшийся Гаечкиным выступлением, развеселился, помня его бурную реакцию в прошлый раз. Карась встал, вперевшись в парту. Неужели не выучил стих, и программу надо обновлять, то есть внушать ему снова? Но нет, она сработала безотказно. Бывший лодырь оттарабанил. Во сне. 8 строк всего, но для него и это хорошо. Причем Саник очень старался и получил 5. Любка Желткова наблеила на трояк, а потом говорил я, рассказывал стихотворение от мужского лица, глядя Вере в глаза. Она внимательно слушала, склонив голову на бок. Потом зааплодировала, как и Гаечке, сразу же потеряла ко мне интерес и вызвала Анечку Ниженко. После ее ответа учительница начала освещать новую тему, а именно, творчество Марины Цветаевой, личности одиозной и неоднозначной, и урок обещал быть интересным. Благодаря Вере я на целых 15 минут забыл о своих проблемах. Вспомнил, только когда надо было идти в столовую, слушать, как друзья допрашивали подозреваемых. Глава 2. Подготовка к войне. Когда прозвенел звонок с урока, я нарочито медленно собирал вещи в рюкзак, где припрятано 500 000, потому что менее за минуту надо было принять важное решение, от которого зависело слишком многое. Конфликт с заводскими из личного грозил разрастись в территориальный, когда ходит драться район на район. Потому надо было как можно быстрее до всех донести, кто на кого первым наехал, иначе односельчане нас могут сделать крайними, посчитать, что конфликт развязали мы. Если события начнут развиваться по худшему сценарию и при глобальном наезде односельчане нас не поддержат, то моих друзей будут гнать все, включая николаевских, как свора псов, лисицу. Друзьям не поможет, даже если они меня предадут. При таком развитии событий спокойно жить можно будет, только если уехать из поселка, но это я могу легко сменить место жительства и перекочевать к деду, остальные – нет. Но можно сыграть на инстинктах, как делают политики при развязывании междоусобиц и разжигании типа революций. Все, что для этого нужно – страшный и коварный враг, против которого сплотится народ. А если врага нет или он недостаточно грозен, его надо придумать. И вот когда народ уверовал в этого бабая, делать с людьми можно все, что угодно. Ну и еще один вариант – послать нафиг друзей и огребать одному. Так ведь они не согласны меня бросить. Вот только корректно ли втягивать в противостояние весь поселок, не открутится ли время на таймере назад еще на пару лет, если так разобраться. Все три варианта были неоднозначными и одинаково рискованными. «Идешь», — торопил меня Илья, склонив голову на бок. «Если посоветуюсь с ним, он скажет, что нужно искать союзников. Но, можно ли, если рассматривать ситуацию не изнутри, а сверху, решать надо срочно, потому что все уже собрались и ждали меня, чтобы идти в столовую, да и времени на полдник было немного. Гаечка, вон, притопывает от нетерпения». Лихолетова надулась и скрестила руки на необъятной груди. «Димоны, Рамиль, Саня Кабанов, Денчик, косись оно все колосись. Плевать, что где-то что-то открутится, если в опасности будут дорогие мне люди. Я не бог и не святой, потому поступлю не как должен бы, как гипотетически правильно, а так, как требует сердце». «5 секунд», — проговорил я, косясь на сплетницу Зайчковскую. «Вы идите, я скоро. Нужно кое-что сделать». Все ждали объяснений. Пришлось протараторить. Быстро все в столовую, и не удивляться. Нам нужны союзники. Много союзников, потому рассказывать о случившемся не можно, нужно. Ну, Илья раскинул руки и погнал ребят на полдник. Для быстрого распространения информации нужен был человек, у которого язык, как помело, и Зая, наилучший кандидат на роль глашатая. «Жень», позвал я ее. Зая заинтересовалась, поправила начесанные волосы, напоминающие трамплин. «Что? Не хочешь пойти со мной в столовую?» Ее глубоко посаженные чуть раскосые глазки вспыхнули, она приосанилась. «А давай, мы направились туда». Я еще ничего не сказал, а она уже начала выполнять свою работу. «Паш, а что?» Памфилов подрался. «И че вообще случилось?» «Подожди, скоро все узнаешь». Каково же было ее удивление, когда вместо романтического свидания она попала на заседание партизанской ячейки. Прежде чем Лихолетова начала свой рассказ, как она ходила к Инне, я коротенько ввел Заю в курс дела. На нее косились, но ничего не говорили. «Надо, значит, надо». Зая же почуяла неладное и насторожилась, но, услышав сплетни, навостила уши. Это ведь не просто сплетни, а она оказалась у самых истоков грандиозного скандала и теперь понесет в массы информацию. «К Инне мы ходили втроем», — излагала Рая. «Я, Сашка и Алиса. Мне бы она просто не открыла, пожала плечами Гаечка, потому я так, на подтанцовках. А чего вы к ней ходили?» — затараторила Зая. «И чего такая таинственность?» «Потому что меня чуть не убили заводские», — сказал я. «Кто-то нанял гопников, чтобы они меня прирезали. Офигеть!» — протянула Зая восторженно и заерзала на табуретке, забыв про чай и булочку. «Да только не на того напали, я их отмудохал, и они разбежались. Ну, мы решили выяснить, кто за этим стоит», — взял слово Памфилов. Я продолжил. «Больше всех меня ненавидит Райко, к нему мы пошли первому, но он оказался ни при чем, еще на меня может зло таить подберезное». «За что?» – удивилась Зая. «Не дал Инке, прикинь», – сострил Ден, и Зая от смеха чуть ли по полу не покатилась. «Она аж топиться пошла. Что ты мелешь?» – прошипел я, и Денчик прикусил язык. «Офигеть, как скучно я живу!» – оживилась Зайчковская и посмотрела на источник сплетен, Лихолетову, как Винни-Пух, на мед. Карась и Желткова просто слушали, разинув рты. Наконец Лихолетова продолжила. «Идти было стрёмно. Ну, как, ну не знаю. Мы ж очень дружили раньше, до того, как она. А сейчас, если встречаемся, она шарахается или делает вид, что не заметила меня. В общем, я ночь не спала перед вчера, в субботу то есть». Видя, как Рая захлебывается эмоциями, слово взяла Гаечка. «В общем, Инна всех нас не любит, потому что мы дружим с тобой, человеком, который ее типа обидел. Вот мы и подумали, что она могла за всем этим стоять. Собрались втроем и пошли к ней. Выходить Инна отказалась, нам открыла ее мама и сказала, чтобы убирались. Ну, тогда я сделала, как ты с Райко», — пригрозила милицией, и округлила глаза Зайчковская. «Что дальше?» Гаечка начала издалека. «Если бы она была виновата, то продолжила бы прятаться. Но она вышла, блин, как Жанна к англичанам. Холодная, злая, презрительная. Я блефанула, пригрозила милиции за то, что она тебя заказала. И она опять не испугалась». Саша скривила носик и замолчала. «И что она сделала?» Чуть ли не подпрыгнула на стуле Зая. Одновременно с ней Илья проговорил. Инна не могла так поступить. Но тихий голос утонул в звонком Женином. «Разревелась», — ответила Алиса, закрыла ладонями лицо. «Вот так сделала и давай топать и орать, мол, оставьте уже меня в покое, чтоб мы все издохли с нашим Мартыновым. «Спасибо», — кивнул я. Не похоже было, что она за этим стоит, сделала вывод Гаечка. «Похоже, что у нее крыша совсем съехала», — добавила Лихолетова. «А мне подумалось, что девчонка ушла в крутой пике и сама не справляется, ее состояние, скорее депрессия, чем хандра. Хандра бы закончилась за такой-то срок, ей бы психотерапевта толкового, но где его взять? Они только после нулевых массово появятся, а сейчас люди и не знают, что за психотерапевты такие. Очередные врачи для психов». «А во-о», — протянула Зея. «К Барановой тоже выходили, это было сложнее и противнее, чем к Инне», — призналась Гаечка и передернула плечами. «В логово, фу, она на нас наорала», — пожаловалась Лихолетова. «Назвала шестерками, жополисками, сказала, что будет рада, если кто-то тебя прикончит». Гаечка высказала свое мнение. «Это не овца переросток наняла гопников. Денег у нее нет, она терпеть не может быдло, и оно ей платит взаимностью. Быдло лучше, чем гнилушка», — подумал я и спросил у парней. «Так Азяму вы как нашли, а чей его искать?» — ответил Кабанов. «Он в соседней общаге живет, подкараулил, и вуаля. Мы с Дином вместе на него охотились, пока Рам и Димоны прессовали Афонинскую шоблу». Зайчковская уточнила: «Зяма, это зачуханный такой, с проплешиной на башке», — будто не слыша ее, Кабанов договорил. «В общем, Зяма был удивлен, возмутился, что его в таком подозревают, когда он пацан нормальный из-за своих, горой. В общем, Зяма возмущен наездом, сказал, что раньше заводские сидели по норам, а теперь офигели, и, если будет большой шухер, он за нас и готов бить чужаков, и братву подпишет, в том числе Алтанбаева». Внезапно улыбнулся я. «Ага, он зла не держит», — подтвердил Кабанов. «Потому что он безмозглый», — сделал вывод Илья. «Память, как у рыбки, все уже забыл». «А Дарик не забыл», — отчитался Рамиль. «Но ссыться страшно. Стал умолять не вызывать ментов, клялся и божился, что это не они, что ему не нужны проблемы и все такое. И это тоже было похоже на правду, так-то. Так что хрен знает, кто на тебя наехал. Там че, война, что ли?» — округлила глаза Зайчковская. «Ух ты, девчонок это не касается», — успокоил ее Рамиль. «Теперь концов не найти», — констатировал факт Илья. «Ну, сложнее будет найти заказчика». И тут я вспомнил про Хмыря и его напарника, которому я разбил морду. «Вот с кем надо поговорить. Бузя в курсе, где их искать. К тому же они могут знать, в чем конкретно и кто меня обвиняет, какой беспредел пытаются на меня повесить. Вполне возможно, что я и не помню недоброжелателя. Собака укусила Павлова и забыла, а Павлов не забыл». 5 минут до звонка, напомнил Илья. Все принялись экстренно доедать пирожки и бутерброды. «У Манавара кто-нибудь был?» — спросил я, глядя на Памфилова и Кабанова, которые были особенно дружны с Егором. «Менты его допрашивали», — Ден и Саня виновато переглянулись, и я понял, что не были. «Ясно. А про травмы его откуда знаете?» — спросил я, направляясь к выходу из столовой. «Так он с нами был, когда скорая приехала», — уточнил Рамиль. «Там такой замес был, что нас немного провезли и высадили на остановке, а потом приехали менты. В скорой нам и сказали, что с ним», — добавил Ден. «Это вечер был. Куда бы мы пошли, нас бы в больничку не пустили. А сегодня школа. Надо придумать, что говорить ментам», — сказал я на ходу. Шагающий впереди Ден чуть не споткнулся, сдал назад и переспросил. «Ментам?» — Рамиль нервно сглотнул. «Его отец закопает, да и нельзя ему попадать в передряги после того, как пырнул несостоявшегося насильника». Я резко остановился, моя команда тоже, вместе с ними рядом встали Зая, Караси, Желткова, которые точно были лишними. «Вас там не было, понятно?» — «Особенно не было Рамиля. Надо срочно к Егору и сказать ему это. Надеюсь, менты его еще не прессовали. Манавар не выдаст, свинья не съест», — сострил Ден. «Егор будет молчать». Я жестом приманил своих и проговорил так тихо, чтобы слышали только они. «Это на пустыре металлисты внушают ужас и сеют страх, когда в стаю сбиваются. Посмотришь на них, кажется, что сатану призвать могут. На деле, как только менты прижмут им хвост, они живо выложат, кто зачинщик потасовки. А это Егор. И к нему придут, и тоже прижмут ему хвост, и тогда уже придут к нам. А мы все были на базе. Понятно, если Манавар меня выдаст как первопричину, я выкручусь. Главное, Рама не сдать». «Спасибо», — поблагодарил Меликов. «Понятно», — озвучил Илья мнение большинства. Че вы там шепчетесь? Начало обижаться Зайчковская. Мартынов, и нафига ты меня пригласил, че, и тебе не дал? Деланно возмутился Памфилов. Ну, Мартынов, хреновый из тебя Ржевский, уж он бы, ух, дебил. Рявкнула покрасневшая Евгения и удалилась гордо, потряхивая трамплином волос на голове и покачивая внушительными бедрами. Клоун, блин, дала оценку шутке Гаечка. Поясничать не всегда уместно. Прозвенел звонок, и мы со всех ног рванули на следующий урок, а это великая и ужасная алгебра, которую вела не менее великая Инна Николаевна, которой я должен был сдать пропущенное, в идеале, сдать сегодня. Но сегодня точно не получится. Планы поменялись. Сперва нужно в больницу к Мановару, узнать, что с ним, и разработать стратегию общения с ментами. В 4 вечера я, мама и отчим едем забирать право собственности на землю. В другое время я от счастья прыгал бы выше деревьев, теперь же радость вытеснили заботы. После уроков мы снова собрались в школьном дворе, только своим кругом. «Как думаешь, новость уже разлетелась?» – спросила Гаечка и сама ответила. «Прикольно ты придумал Заю позвать. Думаю, весь город уже в курсе, а завтра знать будет областной центр. Вечером тренировка будет?» – спросил Рамиль. «Будет», – подтвердил я и добавил. «Теперь информация, касающаяся тех, кто торгует по выходным. Пришло время делать заказ, нужны оборотные. Будет», – оживилась Гаечка. «В спортзале вечером рассчитаемся». Я напомнил. «Не забываем, что поодиночке ходить нельзя. Держимся парами, а лучше тройками. Я сейчас иду домой, беру мопед и еду к Мановару. Он в детской травме, да, не в челюстно-лицевом отделении». Ден и Кабанов опять виновато переглянулись. «Ясно, они не знают. Да и откуда им? Как им узнать, куда определили Егора? Мы тоже к нему собираемся». «Да», — сказал Рамиль. «У него лицо, да, разбито. Может, его вообще домой отпустили». «Согласен», — кивнул я. «Если осколочных переломов и сотрясения мозга нет, его отправят домой. Трещины в ребрах — не повод занимать место в больнице. Так что я, за мопедом, кто из Верхней Николаевки, вы, к Мановару. Там возле общаги есть телефонная будка. Звоните мне, как только узнаете, дома ли он, и если нет, едем к нему в больницу. Илья, ты с нами?» Друг кивнул, и я уточнил. «Мы с Ильей, на мопеде, вы, на автобусе». Ударив кулаком по кулакам друзей, как парней, так и девушек, мы собрались расходиться. Илья отправился к себе ждать сигнал, а все жители Верхней Николаевки пошли меня провожать, и правила соблюдут, и уедут в пустом автобусе, который наполняется в центре села и возле школы. Говорили мы о войне с заводскими, точнее о том, как это будет выглядеть на практике. «Вообще ничего же страшного», – рассуждал Памфилов, проходя мимо одиноко стоящего платана, посаженного генсеком, которого еще помнят мои сверстники. «Ну да, нам опасно появляться в заводском районе, так он нам нафиг не уперся. Не там ничего интересного, одна промзона. Заборы, пыль цементная и шлюхи», – сказал Рам. «И ЖД вокзал», – прогудел Димон Чебанов. «Мы же там не тусуемся», – сказал Ден. «И не нужен нам их говнорайон. Мы с ними никак и нигде не пересекаемся. На наш район им ехать долго, к тому же это может быть опасно. Вот я и позвал Зайчковскую, чтобы николаевские знали. Заводские – враги», – сказал я. «Если все будут против них, они сюда не сунутся. А большую толпу, которая решит к нам сунуться, менты разгонят. Так что да, неприятно, но не смертельно. Но забывать об опасности не нужно. Само собой», – согласился молчаливый Минаев. «Возле моего дома мы немного постояли, поболтали, потом, увидев автобус, парни рванули на остановку, а я отправился домой ждать их звонка. Позвонят они ориентировочно минут через 15. В подъезде я замедлился, думая о том, что мне спутали все планы. Изначально я хотел ехать за документами на машине вместе с Василием, потом, менять рубли на доллары и сдавать бабушке на хранение. Казалось, деньги жгли руки и просвечивались сквозь рюкзак. В новом доме обязательно будет бетонный подвал, а там забронированной дверью со сложнейшим замком, в одном из помещений, вмурованный в бетон сейф, самый навороченный, который сложно вскрыть, ибо задолбало трястись за наличность. И у бабушки не стоит прятать все деньги, это не только риск, но и стресс для пожилого человека. Тут молодой посидеет от осознания, что спит на мешке с деньгами. Пока деньги можно хранить, что говорится, под подушкой. Банки еще не развиты, ячейки, тем более. Опять мысль улетела от сути. А суть в том, что я собирался деньги менять, ничем не рискуя, выскочив из машины с рублями и вернувшись с баксами, а потом это должен был сделать отчим. Теперь же деньги придется либо возить с собой в рюкзаке, либо оставить дома и попросить отчима взять рюкзак, когда он заедет за мамой. Сколько я заработал, Василий и так знает. Так, стоп, его еще нет дома. Он поехал разведывать, где что есть в отдаленных колхозах, а значит, рюкзак с деньгами придется сдать на хранение маме, которая наверняка начнет перетряхивать тетради и проверять карманы. Нет, оставлю его Борису, попрошу передать отчиму. Да, так и сделаю. Только обязательно надо сложить деньги в пакет, обернуть бумагой и замотать, чтобы не смущали никого. Брат обыскивать рюкзак не станет, но мало ли. В идеале, конечно, ждать Василия дома и никуда не дергаться, но к Мановару я не поехать не могу. Дома мама, как обычно, хлопотала на кухне, Борис оккупировал письменный стол. Я нашел пакет из-под чипсов, которые втихаря съел Боря, вырвал пару двойных тетрадных листов, взял клей и отправился в туалет. В пакет из-под чипсов деньги еле влезли. Обернув их сперва газетой, потом тетрадной бумагой, я заклеил сверток, положил на дно рюкзака. Только закончил дело, как зазвонил телефон. Мама и Боря прибежали к нему одновременно со мной, но я вскинул руку и снял трубку, сказав: «Это точно меня, Мановар дома», — радостно отчитался Ден. «Нет, не так, мы все у него дома». «Как он?» — с некоторым облегчением спросил я. «Жив, но потрепан. Ему говорить пока нельзя, он пишет, мы передаем». Послышалась возня. «Привет тебе», — прогудел Чебанов. «Трещины в ребрах, ушиб челюсти, жить будет. Менты», — напомнил о главном я. После минутного молчания Ден сказал: «Ему говорить нельзя». Мент посмотрел на него и отпустил. «Спроси, знают ли менты про наезд на меня». И опять тишина, а потом ответ: «Он не сказал им, больше никто не знает. Дай трубку Егору». Снова возня. Из трубки донеслось: «Привет, Егор», — поприветствовал его я. «Менты еще вернутся и будут тебя допрашивать. Твои приятели, конечно, рассказали, что наезд был на твоего друга. Так что и не надейся, что менты отстанут. Им надо докопаться до правды и остановить бойню, устранив лидеров. Так что меня сдавай спокойно, но ни в коем случае не говори про парней, особенно про Рамиля». Переспрашивать я не стал, продолжил мысль: «Если получится не сдать меня, вообще шикарно. Спасибо, Егор. Рад, что обошлось без серьезных травм». Прерывистые гудки. Видимо, Егор сказал пока: «Так, прекрасно, что не надо ехать с рюкзаком, набитым деньгами, через весь город». Я уселся на Наташкин диванчик на кухне, вытянул ноги и задумался о том, как же без риска отловить хмыря, о котором рассказывал Бузя. Глава 3. Против всех. Василий Алексеевич Игнатенко, мой будущий отчим и действующий бизнес-партнер, был человеком крайней степени дотошности, из тех людей, что живут по привычным схемам, и, если с рельс, то как поезд или в крайнем случае трамвай. Они просыпаются исключительно в 07 часов 09 минут, с 07.15 до 07.25 принимают душ, 5 минут сидят на унитазе, и даже стул у них приходит по часам, с 07.30 по 07.45 завтракают. Киллеру не составило бы труда его отследить и прикончить. Таким, как я, на ком часы не ходят, можно по нему узнавать время. Сегодня Алексеевич обещал быть в 15.30, значит, ровно в это время он и появится. Я засел за уроки, но на учебе сконцентрироваться не получалось. Мысли снова и снова возвращались к вчерашней потасовке и ментам. Прежней я утешился бы мыслью, что менты поверили в байку, будто металлисты не знают зачинщика и пошли кулаками махать просто так. Но я, взрослый, отлично себе представлял, какие шаги нужно сделать, чтобы выяснить первопричину. Плевое дело. И то, что менты еще не здесь, означает, что они либо положили болт на проблему, либо ждут наших активных действий, чтобы взять на горячем и потрясти родителей. Щелкнул дверной замок, сбивая меня с мысли. Мама поняла, что ее муж – педант, и подстраивалась, как могла. Например, вот сегодня озаботилась тем, чтобы еда была готова к 15.15. Ровно в это время явился отчим и набросился на наваристый борщ. Из кухни донеслось: «Пашка, хоть сюда, расскажу, шо узнал». Мама что-то сказала, видимо, попросила его поесть спокойно, но Василию хотелось поделиться тем, что он разнюхал. «Паш», — не унимался он, — «я закрыл геометрию и отправился к нему. Он ел очень шумно, давился едой и при этом спешил рассказать. «Рис нашел», — отчитался он, — «150 километров отсюда. Хотели 400 рублей за килограмм, но сторговался за 380. Отчим зачерпнул борщовой гущи, сделал несколько жевательных движений, проглотил, да не до конца. Когда он заговорил, изо рта вылетел кусок свеклы и повис на усе, а на рынке он 1000 стоит», — поддержала разговор мама, жестом показывая отчиму, чтобы убрал еду с усов. Он понял и провел по рту предплечьем. «Если по 900 торговать его, разлетится аж бегом, дешевше, чем на рынке. А качество зерен, уточнил я, обычное, как на рынке, но то еще не все. В соседнем колхозе масло подсолнечное, хотели 1600, я сторговал за 1500, сколько оно на рынке». Мама свела брови у переносицы, вспоминая цену. «Я перед Новым годом 2 литра купила по 2700 за литр, все дорожает», напомнил я. «Через неделю, когда поедем за товаром, цены поднимутся на сотку минимум. Ты домой-то хоть возьми масло и рис», — попросила мама отчима. «А то муку возите, а я не видела той муки. Так пироги бы пекла». Алексеевич с видом Зевса, спустившегося с Олимпа к смертным, выложил на стол 10 тысячных купюр. «Вот, возьми, что нужно». Мама просияла и обняла его. Разошился отчим, перья распушил, ходит раздувшись, как индюк. «Ой, не к добру. Испытание огнем и водой человек выдерживает, потому что деваться некуда. Или сдохнешь, или выживешь. Самое сложное – пройти медные трубы, то есть славу и почет, сюда же можно отнести и деньги». Алексеич копейки начал зарабатывать, а понтов вон уже сколько и сколько гордости. «То еще не все. Я нашел курей. По 1000 за килограмм, а на рынке – 3. Можно брать туши и продавать, а еще скупать свиней по дворам, уже разделанных. Холодильник нужен», — остудил его пыл я. «Это скоропортящийся продукт, его за день надо продать, лучше не связываться и не жадничать. Вот рис и масло, это хорошо». Василий глянул на часы, залпом выпил стакан компота и схватил вафлю. «Время. Оля, ты собрана? 5 минут до выхода». «Да я вот». Мама сняла фартук и осталась в костюме. «Помаду только подправлю». Я отчитался. «К труду и обороне готов. Когда выходим?» «Сейчас», — ответил он, «моя свою тарелку и чашку». Ровно в 15:30 он завел мотор «Волги», и мы поехали за документами. Если стоять в общей очереди, как все, то существовала опасность проторчать тут с утра до вечера, только чтобы узнать, готовы ли документы. Пока мы с мамой стояли, подпирая стену и созерцая длиннющую очередь, Алексеич зашел к секретарше, она забегала по кабинетам, открылась нужная дверь, и маму пригласили войти под рев и проклятия граждан, которые тут стояли с утра. «Сейчас каждый нас и ненавидел, и мечтал оказаться на нашем месте. Впервые в жизни я почувствовал себя водилой обочечником, и сделалось стыдно перед этими людьми. Самого несказанно бесит, когда кто-то пытается пролезть без очереди». Когда мама вышла с бумагами, на нее налетели бабки, окружили и стали проклинать, одна начала толкаться, замахиваясь костылем. «Стыд потеряли, не выпущу тебя отсюда». Разъяренная бабка потянулась к бумагам, чтобы их порвать, и я скользнул между ними, оттирая бабку и выхватывая документы, которые сразу же сунул под куртку. Полиция справедливости утратила интерес к маме и переключилась на меня. Сама бесстыжая, и щенок такой же, донеслось во след, когда я был уже у выхода. Василий протиснулся к маме, обнял ее и, прикрывая собой, словно телохранитель, повел прочь. Хлопнула дверь, отсекая возмущенный гвалт. Остановившись, я вытащил из-под куртки документы, улыбнулся. «Е-е-е, я, счастливый обладатель земельного участка на улице Липовая. Собственная комната, самая заветная моя мечта, которая в той реальности так и не осуществилась. Как же я завидовал Илье, родители которого стучались прежде, чем войти в его комнату. А теперь есть шанс построить целый дом, где все будут счастливы. Можно заказывать проект, а потом начинать заливать фундамент. Да, мы с Василием вроде ладим, но ощущение, что это пока я не забуду закрыть тюбик. Все-таки он, чужой человек, склонный все и всех контролировать, потому постоянно чувствуется напряжение, особенно Боре Тяжко, который более хаотичен, чем я. Дотерпим ли мы до лета без грандиозного скандала? Таких, как отчим, дотошных людей сложно выносить. Ко мне подошла мама, положила руку на плечо. «Поздравляю, сын, тебя и деда. Он правда собирается переезжать?» «Не в ближайшее время», — отмахнулся я, поймав настороженный взгляд Василия, который догадывался, что дед тут совершенно ни при чем. Теперь надо в пункт МММ, потом, к валютчику и к бабушке. Я посмотрел на маму и кое-что вспомнил. И еще мне надо серьезно поговорить с Гайди. С бабушкой все в порядке, уверила меня мама. Не о бабушке, а другом, не стал вдаваться в подробности я. Устроишь нам встречу, это очень важно для меня. Мама скривилась. Сейчас она начнет искать причины, чтобы не напрягаться и не делать то, что требует хоть каких-то затрат времени и силы и не принесет ей пользы. Вспомнился анекдот. Лежит бегемот в болоте, пускает пузыри. К нему подбегает сын. «Папа, айда со мной корабль строить». «Ага, сейчас, брошу свои важные дела и пойду фигней страдать». Понимая, что это ненормально и нездорово, но иного способа повлиять на родительницу, чтоб она не тянула резину. «Нет, я сказал, с меня 2000». На ее лице проступила заинтересованность, и тут отчим не выдержал. «Оля, ты что, тебя просит сын, который делает это не так уж часто, сын, благодаря которому в нашем доме появились деньги. Как так можно вообще? Сейчас же иди звони и договаривайся, а мы по своим делам пойдем». На маминых щеках вспыхнул румянец, глаза сверкнули гневом, но перечить Василию она не посмела, молча удалилась, а мы направились в пункт продажи акций МММ, который работал до 8 вечера. «Нужно избавиться от акций», сказал я, говорил уже, что скоро лавочка накроется. «Но ведь пока акции дорожают», возразил отчим. «Мое дело, предупредить», отрезал я. Вспомнилось из школьной программы. «Мужик, как бык, втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттуда не выбьешь», упирается. В центральном пункте стояла очередь, все желали отдать свои денежки Мавроди. Мы пристроились в хвост. «Видишь, все люди акции покупают», попытался найти аргумент отчим. «Тебе это ни о чем не говорит, миллионы мух не могут ошибаться», сострил я, но отчим не понял. «При чем тут мухи? Не хочу, чтобы мой голос был в хоре рыдающих», объяснил я. Курс был 64,050 за акцию, я продал 10 штук, получив чуть больше, чем полляма. Оставшиеся 10 акций решил держать до тревожных звоночков. Реальность меняется. Может, в этой Мавроди удастся захватить власть в стране, тогда мои акции станут золотыми. Если все пойдет, как в той реальности, и я не успею их продать, то не обеднею. Заработанное я положил в рюкзак к остальным деньгами, и мы вместе с обиженной мамой, пересевшей на заднее сиденье, поехали к валютчику. Мне предстояло получить чуть меньше, чем 1500 долларов. Такой суммы у валютчика может и не быть, да и его самого уже может не быть. К месту мы подъехали на машине, и я заметил Павла издалека. Кожаный плащ, черные брюки, ну прямо люди в черном. Чуть в стороне Леночка курила, разгадывая кроссворд. Первым к Павлу подошел я, спросил. «Почем доллар?» «1402, для своих», грустно заметил валютчик и будто извинился. «Инфляция. Все, как ты говорил. Я отсчитал деньги, вскрыл те, что запечатал. Всего было 1 200 000 плюс 640. 1 740 000, полтинник я оставил на мелкие расходы». Держа в руках пресс денег, Павел усмехнулся, кивком головы подозвал Леночку, ее пальцы, пересчитывающие деньги, замелькали нереально быстро, будто манипуляторы заточенного под это робота. «Сам-то знаешь, сколько там», обратился ко мне Павел. «Да, все подписано, но получается меньше, чем хотелось бы». Я озвучил сумму. Пересчитав, Леночка отдала мне 1240 баксов. Погорячился я, считая, что заработал полторашку за неделю. «Еще баксы есть?» спросил я и кивнул назад. «Вон, человек тоже хочет поменять. Есть, но мелочью. Спасибо». Я пожал руку валютчика. «Это отчим, посчитайте ему, как и мне». Он кивнул. Я жестом подозвал отчима и уступил ему место. Василий вернулся довольным. Только он уселся за руль, как мама защебетала. «Ты доллары поменял? И сколько?» 10, сказал он, почесав нос. «Будем копить. А ты, Паша, на что копишь?» «На квартиру», не соврал я и сменил тему. «Ты поговорила с Гайди? Она может в любой день после 5 вечера, хоть сегодня». Отчим завел мотор и поехал в Васильевку к бабушке. Я сказал маме: «Сегодня у меня тренировка в 6, не могу». «Договоришься на завтра, на 6 вечера?» Мама недовольно вздохнула, но кивнула. «Помнится, учась в Питере, тот я, которого теперь не случится, единственный раз ее попросил об услуге, передать подарок от Каретниковых. В Питер шли 2 поезда, один отправлялся в обед и приходил в 3 ночи, второй отправлялся вечером, а приходил утром. Поскольку жил в казарме, Вырваться я мог только в воскресенье. Так вот, посылку-то она отправила, но поездом, который приходил, тадам, в 3 ночи, забрать я ее не смог, и она рано утром уехала назад, исчезнув по пути. То ли мама просто не подумала о том, что забрать посылку в 3 ночи нереально, то ли просто ей было плевать на результат, галочку поставила, просьбу выполнила, а теперь отстаньте от меня. Вряд ли она изменится хоть насколько-то, даже если отчим чему-то ее научит, вдруг он исчезнет из ее жизни, это что-то мгновенно забудется. «Какие планы на завтра?» – спросил я у отчима. «Торговать поеду», – блеснул глазами он и поделился. «Грузовика нет, так я на своей ласточке». Он погладил руль. «Возьму пару мешков риса да подсолнечного масла, положу в багажник, мешок расфасую на маленькие и также по селу армянскому проеду». Однако, как он ворвался в торговлю, но все равно не мыслит масштабно. Я на его месте поехал бы на АТП, где мы уже были, привез бы им солярку, взял в аренду грузовик, набрал бы не сотни килограммов товара, а тонны, и поехал бы по селам. Так и подмывало ему это посоветовать, но я придержал информацию, предчувствуя, что, возможно, скоро у меня этого бизнеса не будет. Зачем делиться с малолеткой, когда можно самому колотить деньги и никого не слушать? «Спасибо, мальчик, за совет, свое ты заработал, вот тебе вафелька, утешься и иди в школу». С его точки зрения, это рационально и правильно, каждому возрасту свои занятия, а что без меня он никогда не решился бы воплотить идею в жизнь, плевать, если проявит себя достойно, поделюсь соображениями. Но что-то сомневался я, он уже начал на себя тянуть одеяло, чую, будем с ним конкурировать. У бабушки я сбросил балласт, отдал деньги на хранение, мама вручила ей лекарства, которые посоветовала Гайде и, пока я объяснял Каюку алгебру, а он показывал мне народившихся поросят, делала бабушке внутривенную инъекцию. В спортзал я попал без 5 минут 6, когда наших уже пустили в опустевшую школу, они разошлись по раздевалкам, а новенькая сторожиха, пожилая женщина с вороньим гнездом на голове, ждала с ключами, чтобы открыть спортзал, и ненавидела нас за то, что мы нарушили ее покой. Надо будет этой бедолаге купить чаю и конфет, сразу к нам отношение изменится. Когда я влетел в раздевалку, Димон Чебанов сходу спросил, я деньги принес, ну, с торговли, тебе их когда отдавать, давайте после тренировки, здесь же в раздевалке и сочтемся. Я осмотрел друзей, тут были все, кроме ушибленных Памфилова и Мановара. Девчонки, понятное дело, находились в женской раздевалке. Из-за того, что сторожиха не могла справиться с ключами, тренировка началась на пару минут позже, будь на моем месте отчим, он бы уже сожрал эту несчастную женщину. Друзья построились по росту. Я осмотрел, оценивая как бойцов, а не как ребят, просто пришедших на тренировку. Занимаемся мы 7 месяцев, и если сравнивать то, что было, с тем, что стало, это земля и небо. Тощие или с лишним весом, сутулые, неуверенные в себе подростки, изгои в своей школе, превратились в спортивно подтянутых юношей и девушек. Из аутсайдеров мы выросли в лидеров. Нас уважают и на нас равняются. Только голову подняли, и вот новое испытание, которое непонятно как закончится. Либо наши николаевские, которые в большинстве своем, гопоты и будущие алкаши и наркоманы, сплотятся вокруг нас, либо от нас будут шарахаться, как от зачумленных. «Сегодня у нас испытание на прочности, работа на пределе возможностей», — объявил я, прохаживаясь перед строем. «Если кто-то травмирован или неважно себя чувствует, лучше сразу сказать, нужно проверить, что мы можем. Техники сегодня минимум, физухи — максимум. Примерно так тренируется спецназ. Я достал из кармана часы. Интервальная тренировка. 45 секунд выполняем упражнение на пределе возможностей, в максимальном ритме, 15 отдыхаем. Надо магнитофон принести для жесткача», — прогудел Чебанов. «Рок или металл врубить, он дает сил. Миа кульпа, то есть моя вина», — сказал Илья. «В следующий раз его возьму, и металлику. Лучше AC/DC», — предложил Чебанов. «Отставить», — прикрикнул я. «С музыкой разберемся. Итак, разминка. Повторяем за мной». Я встал в начало строя, и мы начали с бега медленно, затем ускоряясь, потом, поднимая колени и с захлестом, выпрыгиваниями и ускорениями. После, гусиный шаг, выпады, перемещение в упорах на руках. Когда все разогрелись, начался ад. В принципе, то же, что и всегда, но выше темпы и интервалы для отдыха короче. Я сам еле держался, На последнем круге отжиманий готов был упасть лицом на мат, как это сделали Кабанов, Алиса или Халетова, но меня мотивировали маленькие и упорные Ян и Гаечка. Ее лицо было красным, на носу повисла капля пота, руки дрожали, но она не сдавалась. Отжаться, хлопок, отжаться, хлопок. Рядом со мной лежали электронные часы с секундомером. Время вышло, я свистнул в свисток и объявил следующее упражнение. Закончили мы на 10 минут раньше, чем обычно, чтобы мне успели сдать деньги на закупку товара. Но нагрузки хватило с головой. Все, даже Рамиль, еле тащились в раздевалку, но у всех горели глаза. Круто, подбадривал я друзей. Думаю, в школе только мы так можем. И не только так. Если кто дорвется, хана ему. Мы, сила, воля и разум. В некоем подобии религиозного экстаза воскликнул Рамиль, все грянули хором. Я продолжил накачку. Вспомните, какими мы были. Шарахались от каждой тени, а в сентябре пришли и раком всех поставили. Крикнул Рамиль, что нам какие-то заводские, они далеко. Когда все переоделись, Димона и Кабанов сдали деньги мне под роспись, я пообещал выдать им товар завтра на базе из того, что остался от Игоря, воссоединившегося с отцом. Потом постучались Алиса с Гаечкой, тоже сдали деньги, и мы выдвинулись из школы, поблагодарив сторожиху, которая, бормоча под нос, начала все за нами закрывать. Школьный двор освещался единственным фонарем над входной дверью. Было пустынно и гулко. Обернувшись, я смотрел, как в стеклах галереи отдаляются от школы наши отражения. Осталось взять куски арматуры, спрятанные в кустах сирени, преодолеть узкую дорожку, выскользнуть мимо курилки на дорогу, и мы разойдемся по домам. Каково же было наше удивление, когда из курилки нам наперерез метнулись темные силуэты и преградили дорогу. Их было семеро, меньше, чем нас, но они старше и мощнее, а у нас хороших бойцов шестеро, включая Гаечку. Борис, Алиса и Ян сильно легкие. Лихолетова ленивая и мало чему научилась. Ян, Алиса, Боря, назад, распорядился я, сжимая прут арматуры. Бросила в жар. Первая моя уличная драка. Но как заводские осмелились ночью сунуться в чужой район, выходит, свои нас списали. Глава 4. Братья навек. От группы противника отделился двухметровый детина, шагнул вперед. Справлюсь ли с таким здоровяком, если он подготовленный? То вряд ли, если обычный дворовый, шанс есть. Но главное, газовый пистолет против такой толпы неэффективен. Задвинув за спину Илью, я тоже сделал шаг навстречу, сгруппировался, приготовился отражать нападение. Позади полукругом выстроились наши, и вдруг здоровяк примирительно поднял руки. «Не кипешуй, пацан, свои, хрена се свои», — буркнул Рамиль, все стремящиеся вырваться на передовую. Здоровяк указал на него пальцем. «Это твой косяк, черный, своих не знать». В голосе здоровяка прозвучала обида. Я закрыл глаза, предвидя, что сейчас Меликов разорется, начнет оскорблять парламентера, и случится замес. Но у Рамиля хватило ума не быковать. Здоровяк повернулся в профиль, и до меня дошло, кто это. Егор Алтанбаев, самопровозглашенный смотрящий, кумир басоты нашего района. Егор, темно же ведь, и ты спиной к свету, откуда нам знать, что это ты? Этого не было видно, но откуда-то я знал, что Алтанбаев улыбается. За спиной зашушукались, и я отдал арматуру Илье, в знак мирных намерений. Алтанбаев протянул граблю, я пожал ее, представился. Мартынов. Да знаю я, кто ты. Тот самый жирный, который зяму нахлобучил. А я ему тогда не поверил. Обернувшись, он дал подзатыльник самому мелкому, очевидно, зяме. Я подумал, что раз ему с Ментинышем ручкаться не западло, значит, братва признала, что менты отдельно, а наша команда отдельно. А может, на мой авторитет сработало, что отец ушел из семьи. По какому вопросу? Спросил я, хотя сам уже догадывался. На тебя был наезд, предъявил Алтанбаев. Схера ли на такого, наезд, по идее, я должен был обидеться на его слова, но мысли были о другом. Если знает он, то знают все, в том числе менты и мой отец, но, тишина. Почему, может, они и причина наезда им известна, я сам пытаюсь это выяснить. Как выясню, скажу. Алтанбаев не ожидал такого ответа, и в башке у него заискрило. Он почесал в затылке. «Тебе ничего не предъявили?» – удивился он. «Предъявили беспредел». Запрокинув голову, Алтанбаев заржал, указал на меня пальцем. Его прихлебатели поняли. «Можно?» – и грянули хохотом. «В натуре?» – Алтанбаев хлопнул себя по ляжкам. «В натуре?» Металлисты попытались выяснить, кто предъявил и почему. Огребли. Херово, блин, констатировал он, обернулся к своей банде. Не по понятиям на нашего наехали, так, все согласились. Алтанбаев подошел и положил руку мне на плечо, проговорил, дохнув застоявшимся сигаретным дымом. Вижу, пацан, ты нормальный, вижу, наезд гнилой, а мы своих в обиду не даем. Че за дела, когда гниды какие-то заводские будут почем зря наших, николаевских, щемить. Прихлебатели согласно загудели, как пчелы на цветущей сирени, ну, или мухи на росянке. Прищурившись, я спросил, не понял, ты за меня подписываешься?